Заключительная же фуга с темой, построенной на повторяющихся квартовых интонациях, утверждает активное волевое начало. Цепь инструментальных работ середины 40-х годов замыкают два квартета 1946-1947 годов. Из них исполнялся лишь первый, в котором вслед за трио ощущается дальнейшее прояснение и просветление свиридовского стиля, и в то же время, как в партитах, увеличивается роль жанрового начала. Обозначение частей – вступление, песня, ночная музыка, марш, финал. Особо примечательны спокойная красота и песенная ширь лирических эпизодов, принадлежащих к лучшим страницам квартета. Видимо, в это время зрели уже в сознании композитора новые устремления. Как же в целом оценить сегодня всю эту группу камерно-инструментальных произведений Свиридова? Думается, что однозначная оценка невозможна. Бесспорен их во многом подражательный характер по отношению к музыке Шостаковича. Несамостоятельность сказывается и в концепциях, и в выборе жанров, и в форме, и в языке. Примечание. Некоторые аналогии особенно понятны. Скажем, первая часть второй фортепианной сонаты Шостаковича стала в значительной степени прототипом для первых частей фортепианной сонаты Свиридова. Характер тем, их соотношение, ряд композиционных приемов и квинтета, также характер и соотношение образов, тональности главной и побочной партии. А третья часть этой же сонаты, тема с вариациями, для финала квинтета, сходство не только общей композиции части, но и самой темы. Другие аналогии с произведениями Шостаковича, симфониями, трио и так далее, уже были отмечены выше. И она, в общем, естественна и оправдана, не только потому, что Свиридов – ученик Шостаковича, но и прежде всего благодаря тематической направленности его инструментального творчества в военные и первые послевоенные годы. Он обратился к той образной сфере, которую Шостакович давно уже воплощал в своей музыке с исключительной силой, в полную мощь своего огромного таланта. Неудивительно, что Свиридов, подобно преобладающей части советской композиторской молодежи тех лет, не мог избежать сильнейшего воздействия таких выдающихся сочинений, как седьмая и восьмая симфонии и трио Шостаковича, в которых вызванные войной чувства композитора, связанные с нею переживания и страдания, размышления и устремления, выражены необыкновенно впечатляюще. Это воздействие способствовало укреплению таких качеств музыки Свиридова, как драматическая напряженность и острый обнаженный психологизм. Но, как и всякое сильное воздействие извне, оно в какой-то мере подавило его индивидуальность. Этим, конечно, не уничтожается искренность творческих побуждений Свиридова, равно как и ценность его инструментальных сочинений 40-х годов. Видимо, не все было чуждо ему в тех образах, к которым он пришел в эти годы, иначе не возникла бы столь яркая, отмеченная настоящим вдохновением, музыка трио, квинтета и других произведений, которые заслуженно заняли видное место в советском камерно-инструментальном репертуаре. Особенно вырос интерес к ним в последние годы. Свиридовское трио стали исполнять новые ансамбли – Грач, Гутман, Малинин, Пикайзен, Евграфов, Керрер. Его фортепианные пьесы вошли в репертуар ряда выдающихся пианистов. В частности, сонату играет Керрер. Инструментальному творчеству композитора – посвящены специальные исследования. Музыканты и слушатели наших дней восприняли произведения, созданные четверть века назад, сквозь призму современных представлений о Свиридове, сложившихся на основе его вокального творчества последних двух десятилетий. Время несколько сгладило экспрессионистскую остроту этой музыки, смягчило предельную напряженность ее драматизма. И свежий взгляд обнаружил в свиридовском инструментальном творчестве 40-х годов не только общее для всей музыки той поры, но и то, в чем уже тогда проявилась индивидуальность автора. Прямодушный лиризм, песенный склад мелодического мышления стали виднее черты своеобразия Свиридова по сравнению с Шостаковичем тех же лет, более непосредственная связь с русской народной песней, большее значение эпического начала. Были в 40-х годах у Свиридова и такие произведения, в которых его самобытность выступила еще яснее и рельефнее, чем в рассмотренных выше инструментальных работах. Речь идет прежде всего о вокальной музыке. «Песнях странника» 1943 год, «Сюите на слова Шекспира» 1944 год, «Романсах и песнях на слова советских поэтов» 1948 год. «Песни странника» — это шестичастный цикл для баса и симфонического оркестра на слова древнекитайских поэтов. Последовательно разработанного сюжета в этом цикле нет, но шесть песен в совокупности раскрывают одну большую тему — судьбу поэта, преследуемого сильными мира сего за его убеждения. Первая песня «Отплытие» — слова Ван Вэя, повествуют об отъезде героя в изгнание. Следующие четыре изображают его в ссылке вдали от столицы. Здесь воплощены такие настроения, как печаль одиночества, вторая песня «Холмы Цуадзыган», слова Ван Вэя, горечь и мрачная тоска. Четвертая песня «Древнее кладбище», слова Ван Вэя, страстное отчаяние и неистовый гнев. Пятая песня «В далеком поселке», слова Бо Цзюи. И здесь же воспето вдохновение поэта. Третья песня «Закат», слова Ван Вэя. Заканчивается цикл песней «Возвращение на родину», слова Хэ Джи Джана. Странник, давно покинувший родной дом, снова приходит сюда, но уже стариком, и его не узнают юноши и дети. В песнях странника кое-что перекликается с ранним вокальным творчеством Свиридова. Тема «Судьба ссыльного поэта» заставляет вспомнить пушкинские романсы. В то же время обозначение песни вызывает аналогии с Прокофьевским циклом. Но много здесь и нового. Песня в понимании Свиридова на этот раз означает иное, чем бытовой жанр. Она приобретает тот смысл, какой имела в древнем эпосе. Поэма о значительных событиях в жизни народа или одного героя. Здесь повествуется не об отдельных эпизодах жизни поэта, а о самых существенных, переломных моментах его судьбы. Отсюда эпический размах произведения. Отдельные части достигают огромных размеров в дальнем поселке, а все вместе, сливаясь воедино, образуют одну крупную форму – вокально-симфоническую поэму. Примечание. Первые четыре песни и последние две следуют без перерыва. Этим же определяется жанровое своеобразие входящих сюда вокальных пьес. В цикле совсем нет романсов, интимно-лирических излияний, хотя с большой силой – переданы возвышенные думы и переживания поэта. Каждая песня — это рассказ, либо сцена, либо картина. В некоторых же сопоставлены две или три картины. Огромное место занимает в музыке изображение обстановки действия, природы, местности, широкой реки, леса, где свистит ветер меж сосен, журчащего ручья, сурового кладбища и виднеющегося на горизонте города, откуда доносится колокольный звон унылых пустынных мест, где томится ссыльный поэт, и одиноких островочков зелени, которые, увы, не радуют его взгляда. Примечание. Мертвенные, леденящие душу аккорды в этом эпизоде «Древнее кладбище» напоминают о катакомбах Мусоргского из картинок с выставки. Здесь, в далеком поселке, в оркестре звучит лишь пустая квинта, а над нею вьется одинокая линия голоса, как позднее в «Стране отцов» «Песнь о хлебе». В этих музыкальных пейзажах почти нет точных локальных примет далекой страны, хотя местами, как в «Закате», возникают прямые ассоциации с китайской музыкой, но общий колорит ее природы передан с большой чуткостью. Так рядом с величавым образом поэта-мыслителя встает образ его земли, и содержание поэмы расширяется. Поэт и родина — вот ее подлинная тема. В ином случае цикл Свиридова остался бы во многом лишь подражанием замечательной вокально-симфонической поэме на стихи древнекитайских поэтов, малеровской «Песни о земле». Но не говоря уже о многих частных различиях, свиридовский цикл в целом говорит об ином. Не о прощании человека вообще с жизнью, с землей вообще, а об изгнании поэта, оторванного от своей отчизны. Поэтому другим оказывается и итог. Если «Песни о земле» завершается картиной ухода в последний путь, то финал «Песен странника» — это рассказ о возвращении поэта на родину. Пусть грустно размышление одинокого странника, но грусть его тихая, сдержанная и просветленная. Новая жизнь шумит вокруг него. Простая песенная мелодия движется в ритме размеренного шага, как «В спокойно спи» Шуберта или «Моей матери» из «Страны отцов». Путь странника продолжается, а с ним и жизнь. Песни странника по своему стилю еще не зрелы, в них сильны черты импровизационности. Мелодическая линия не всегда естественна и цельна. Порой ее повороты определяются лишь движением гармонии. Но при всем том в цикле много прекрасной, глубоко волнующей музыки. От этого сочинения протягиваются нити к будущей свиридовской поэме о поэте-страннике, стране отцов, и к другим образцам его зрелого творчества, для которого тема «Поэты Родина» станет одной из центральных. Иные, но также очень органичные черты индивидуальности Свиридова проявились в его вокальной сюите на слова Шекспира для голоса и фортепиано. Это не эпическая поэма, как «Песни странника», а цепь отдельных скромных зарисовок быта и портретных набросков. В этом отношении шекспировская сюита близка песням на слова Прокофьева. Снова Свиридов изображает простых, маленьких людей, шут, могильщик и так далее, в конкретной жизненной обстановке. Даже главных героев шекспировских трагедий, Дездемону, Яго, он характеризует в песнях жанрового склада. Песня об Иве, застольная. Как и в Прокофьевском цикле, песни здесь просты по строению, куплетность, языку, фактуре, хотя фортепианная партия развита значительно шире и включает самостоятельные эпизоды, важные по своему драматургическому значению. Но так же, как и там, и даже в большей мере, песни становятся зарисовками и портретами. Свиридов находит лаконичные и выпуклые интонационные характеристики своих героев. С увлечением воспроизводит в музыке каждую реальную деталь жизненного фона. Крик сыча и уханье филина в зиме, сигнал трубы в застольной Яго, шум ветра и дождя в песне шута. Как всегда, привлекает он бытовые песенные жанры. Домашний романс, зима, марш, застольная Яго, народную балладу, песенка о короле Стефане, лирическую песню также народного склада, песня Дездемоны. За всей этой образной конкретностью скрывается серьезное философское содержание, мысли о человеке и природе, жизни и смерти. Оно не менее глубоко, чем в песнях странника, хотя и выражено в иной, более скромной форме. Шекспировская сюита во многом предвосхитила и подготовила замечательный цикл песен на слова Бернса. В этом ее важная роль. Велико, однако, и непосредственное художественное обаяние этого сочинения, хотя и созданного на основе прикладных работ для театра, но далеко ушедшего от их первоначального служебного назначения. При очень существенной переработке в 1960 году сюита пополнилась новой песней «Людская неблагодарность», приблизившись к стилю лучших творений Свиридова. Посвятив несколько последующих лет почти целиком работе над инструментальными произведениями «Трио», «Квинтет», «Партиты» и другое, Свиридов вернулся к вокальному творчеству в 1948 году. Из его новых вокальных работ первыми по времени создания были романсы и песни на слова советских поэтов, 1948 год. Они неравноценны по замыслам и художественным достоинствам, но примечательны вдвойне, как новое, впервые после Прокофьевского цикла, обращение композитора к советской поэзии в камерно-вокальном жанре и как воплощение любовной лирики, в общем-то, мало характерной для творчества Свиридова. Лучшее произведение в этой группе «Услышь меня, хорошая» — слова Исаковского. Стихи, на которые Соловьев Седой ранее написал популярную лирическую песню, выдержанную в одном характере, в одном настроении нетерпеливого и нежного признания, призыва. Свиридов прочел совсем по-иному, по-своему. Его романс — это небольшая поэма и о любви, и о русской природе, о ее весеннем цветении, разливе. Едва вступает рояль, как с первых трелей уже не различишь, то ли колышется вечерний теплый воздух, то ли трепещет чувство. А дальше, когда возникает в аккомпанементе бренчание балалайки или гитарный перебор, и на его фоне льется песня о любви, то и здесь вместе с голосом сердца слышатся голоса природы, зеленый шум. Вся картина дышит тем же упоением, что и стихи Некрасова, что и музыка Рахманинова, кантата «Весна». Замечателен эпизод в середине романса. «Еще косою острою в лугах трава не скошена, еще не вся черемуха тебе в окошко брошена». Здесь в музыке дрожание трав и нежный шепот и трепет сердца. Чудесно наступающая вслед за этим кульминация романса, своеобразный гимн молодости и любви. И, наконец, после того, как вернулась и снова отзвучала песня, следует огромное инструментальное заключение. Нахлынувшего потока чувств не унять, и музыка договаривает то, для чего уже не хватает слов. Две другие песни, не столь яркие по музыке, «Я много жил в гостиницах», слова Константина Симонова, и «Протяжная песня», слова Прокофьева, образуют своеобразную контрастную пару. Первая из них выражает переживания человека, не ведающего устойчивых чувств, захваченного вихрем житейской суеты, которая передана скороговоркой, толчеей звуков в вокальной партии, назойливыми повторами аккордов в аккомпанементе.